начало как-то быстро темнеть. Песчаный бар теперь четко вырисовывался полосой белой пены, и начиналась не то ночь, не то сумрачный какой-то вечер, и не оставалось ничего, как вытащить палатку, чтобы не рисковать. Памятуя уроки, мы выбрали для палатки удобное место наверху обрыва в песчаной ложбинке. Рядом была глубокая лужа пресной воды, из которой вполне можно было набирать воду на чай. Мы поставили палатку тыльной стороной к ветру, потом вытащили лодку на берег и набрали по охапке плавника. Затем принесли еще по охапке, разожгли костер, повесили чайник и только тогда осмотрелись с песчаного бугорка, закрывавшего палатку от ветра. Осмотревшись же, присвистнули. Насколько хватал глаз, на юг уходили невысокие, одинаковые, как и положено им быть, дюны, поросшие на верхушках редкой метлицей. Мы прошли дальше, и с любого песчаного бугра видели такие же бугры, из которых были повыше и пониже, а если пройти к тому, что повыше, то дальше нескончаемо опять шли невысокие дюны, и ноги вязли в песке, как будто мы попали на Аравийское побережье. 12. Это было первым предостережением осенних штормов. 8 дней северо-восточный ветер свирепствовал над песчаным полуостровом Аачим и нес с собой холод и колючий снег. До мыса Биллингса оставалось 130 километров, а если считать обратно, то еще 300. Мы 8-й день лежали в палатке, и на зубах был песок, и в чайнике песок. Казалось, даже в консервной банке забрался песок. Ветер свистел между мелкой паутиной дюн и перекатывал заячьи катышки. Заячьих катышков здесь имелось великое множество, но зайцев не было, и неизвестно даже, зачем они приходили сюда. Неужели грызть жесткий, как проволока, обшарпанный ветрами стебли метлицы? Кое-где на склонах бугорков росли кустарники полярной ивы. Вернее, не росли, а выглядывали из песка. И их не было бы даже заметно, если бы не листья, которые уже покраснели, как всегда краснеет осенью чукотский ивняк. В один из дней мы сходили к губе Нольды и поняли, почему оттуда не летели стаи уток. Губа была мертвым, отравленным сероводородом пространством. В таких местах могут жить только чайки. И они здесь жили, но не колониями, как в других местах, а попарно, на каждом соленом прибрежном озерце по семейству. Белоснежный отец и мать и серые с жемчужным отливом пера птенцы. На мать с отцом они походили только своими клювами, желтыми и громадными, как у гарпий. В этих клювах мне всегда чудится какая-то механическая жестокость, и потому я не люблю чаек-мартынов, как ненавидят их все речные рыбаки и охотники. Воистину, губа Нольды была гиблым местом, и просто не верилось, что в нее впадает благодатная река Пектемель с быстрой прозрачной водой, где водятся хариусы, где в кустарниках кишмя кишат зайцы, на холмах маячат олени, а на береговом обрыве в среднем течении находятся знаменитые, ибо пока единственные, петроглифы, рисунки на камне. И на тех рисунках найдешь все, что знаешь на Чукотке. Оленя, кита, нерпу и бег людей по тундре, и женщины в меховых керкерах,